Задача номер два. Затихло футбольное поле, шумящим потоком вылились за ворота зрители, оделись и ушли взволнованные матчем игроки. Я задержался в кабинете, собрал в сумку свои запасы и через заднюю калитку вышел со стадиона. Чтобы уйти в карельские леса, мне нужно было перебраться через большую полноводную реку Свирь. А весь город, река, паром на ней, все переправы были окружены плотной цепью сторожевых постов. Мало кому из беглецов удавалось прорваться даже через эту первую цепь охраны. И для переправы через реку я прибег к целой инсценировке. В своем белом медицинском халате с украшенными красными крестами сумками я торопливо сбежал к берегу, изображая страшную спешку. У воды несколько баб стирали белье, рыбаки чинили сети, а двое ребятишек с лодочки удили рыбу. Регулярно обходящего берег красноармейского патруля не было видно. «Товарищи!» — возбужденно сказал я рыбакам. «Дайте-ка лодку поскорее! Там на другом берегу человек умирает! Лошадь ему грудь копытом пробила! Каждая минута дорога!» «Ах ты, Господи! Несчастье-то какое! Что ж его сюда не привезли?» «Да трогать с места нельзя! На дороге помереть может! Шутка сказать! Грудная клетка вся сломана! Нужно на месте операцию делать! Вот у меня с собой все инструменты и перевязки! Может, Бог даст, еще успею!» «Да-да, верно! Эй, ребята!» — зычно закричал старший рыбак. «Греби сюда! Вот доктора отвезти на ту сторону! Да чтоб живо!» Малыши посадили меня на свою лодочку, и под соболезнующие замечания поверивших всему рассказу рыбаков я отъехал от берега. Вечерело, солнце уже опускалось к горизонту, и его косые лучи, отражаясь от зеркальной поверхности реки, озаряли все золотым сиянием. Где-то там, на западе, лежал свободный мир, к которому я так жадно стремился. И я вспомнил слова поэта. «Там, за дланью непогоды, есть блаженная страна. Не темнеют небо своды, не проходит тишина. Но туда выносят волны только бодрого душой. Смело, братья, ветром полный, прям и крепок парус мой». Вот, наконец, и северный берег, толчок и лодка стала. Я наградил ребят и направился к отдаленным домикам этого пустынного берега, где находился воображаемый пациент. Зная, что за мной могут следить, я шел медленно и не скрываясь. Зайдя за холмик, я пригнулся и скользнул в кусты. Там, выбрав укромное местечко, я прилег и стал ждать наступления темноты. Итак, две задачи уже выполнены успешно. Я выбрался из лагеря и переправился через реку. Как будто немедленной погони не должно быть, а к утру я уже буду в глубине карельских лесов и болот. Ищи иголку в стоге сена. На мне плащ, сапоги, рюкзак, есть немного продуктов и котелок. Компаса, правда, нет, но есть компасная стрелка, зашитая в рукаве. Карты тоже нет, но как-то на аудиенции начальника лагеря я присмотрелся к висевшей на стене карте. Идти сперва 100 километров прямо на север, потом еще 100 на северо-запад и потом свернуть прямо на запад, пока, если Бог даст, не удастся перейти границы между волей и тюрьмой. Темнело все сильнее. Где-то вдали гудели паровозы, слышался городской шум и лай собак. На моем берегу было тихо. Я перевел свое снаряжение на походный лад, снял медицинский халат, достал свою драгоценную компасную стрелку, надев ее на булавку, наметил направление на север и проверил свою боевую готовность. Теперь, если не будет роковых случайностей, успех моего похода зависит от моей воли, сил и опытности. Мосты к отступлению уже сожжены. Я находился в бегах. Сзади меня уже ждала пуля, а впереди, если повезет, свобода. торжественном молчании наступившей ночи я снял шапку и перекрестился. «С Богом! Вперед!» Среди лесов и болот. Теперь возьмите, друг читатель, карту старушки Европы. Там, к северо-востоку от Ленинграда, вы легко найдете большую область, Карелию, на территории которой живет 150 тысяч вольных людей и 350 тысяч заключенных в лагере ГПУ. Если вы всмотритесь более пристально и карта хороша, вы между величайшими в Европе озерами Ладожским и Онежским заметите тоненькую ниточку реки, и на ней маленький кружок, обозначающий городок. Вот из этого-то городка ладейное поле, на окраине которого расположен один из лагерей, я и бежал 28 июля 1934 года. Каким маленьким кажется это расстояние на карте, а в жизни это настоящий крестный путь. Впереди передо мной был трудный поход, километров 250 по прямой линии. А какая может быть прямая линия, когда на пути лежат болота, считающиеся непроходимыми? Когда впереди заглохшие леса, где сеть озер переплелась с реками, где каждый клочок удобной земли заселен, когда местное население обязано ловить меня, как дикого зверя, когда мне нельзя пользоваться не только дорогами, но и лесными тропинками из-за опасности встреч, когда у меня нет карты, и свой путь я знаю только ориентировочно. Когда посты чекистов со сторожевыми собаками могут ждать меня за любым кустом, легко говорить «прямой путь». И все это одному, отрываясь от всего, что дорого человеческому сердцу, от родины, от родных и любимых. Тяжело было у меня на душе в этот тихий июльский вечер. Вперед! Идти ночью с грузом по дикому лесу. Кто из охотников, военных, скаутов не знает всех опасностей такого похода? Буреломы, ямы, корни, суки, стволы упавших деревьев и острые обломки скал — все это угрозы не меньше, чем пули сторожевого поста. А ведь более нелепого и обидного положения нельзя было и придумать. Сломать или вывихнуть себе ногу в нескольких шагах от места побега. При призрачном свете луны полнолуние тоже было принято во внимание при назначении дня побега. Я благополучно прошел несколько километров и с громадной радостью вышел на обширное болото. Идти по нему было очень трудно, ноги вязли до колен в мокрой траве и мхе. Кочки не давали упора, и не раз я кувыркался лицом в холодную воду болота. Но скоро удалось приноровиться, и в мягкой тишине слышалось только чавканье мокрого мха под моими ногами. Пройдя 3-4 километра по болоту, я дошел до леса и обернулся, чтобы взглянуть в последний раз на далекий уже город. Чуть заметные огоньки мелькали за темным лесом на высоком берегу Свири. Да по-прежнему паровозные гудки изредка своим мягким протяжным звуком нарушали мрачную тишину и леса, и болота. Невольное чувство печали и одиночества охватили меня. Горькие мысли. Боже мой, как могло случиться, что я очутился в дебрях карельских лесов в положении беглеца, человека вне закона, которого каждый должен преследовать и каждый может убить? За что разбита и смята моя жизнь, и неужели нет иной жизни, как только по тюрьмам, этапам, концлагерям, ссылкам, в побегах, опасностях, под постоянным гнетом, не зная дома и семьи, никогда не будучи уверенным в куске хлеба и свободе на завтра? Неужели не дико то, что только из любви и преданности скаутскому братству, только за то, что я старался помочь молодежи в ее горячем стремлении служить родине по великим законам скаутизма, моя жизнь может быть так исковеркана? И неужели не может быть иного пути, как только, рискуя жизнью, уйти из родной страны, ставшей мне не матерью, а мачехой? Так, может быть, смириться, признать несуществующую вину, стать социалистическим рабом, над которым можно делать любые опыты, фанатиком? Нет. Уж лучше погибнуть в лесах, чем задыхаться и гнить душою в стране рабства. И пока я еще не сломан, пока есть еще силы и воля, надо бежать в другой мир, где человек может жить свободно и спокойно, не испытывая гнета и насилия. Вопрос поставлен правильно. Смерть или свобода? Третьего пути не дано. Что ж, я сжал зубы, тряхнул головой и пошел во мрак лесной чащи. Первая опасность. Северная летняя ночь коротка. Уже часа через два стало светать, и я шел все увереннее и быстрее, торопясь как можно дальше уйти от проволоки концлагеря. На пути к северу лежали болота, леса и кустарники. Идти пока было легко. Ноги, как говорят, сами собой двигались, как у вырвавшегося на свободу дикого зверя. Я все ускорял движение, забыв об отдыхе и пище. Но вот почва стала повышаться, и в середине дня я услышал невдалеке удары топора. Слушавшись, я заметил, что удары раздаются и сбоку. Очевидно, я попал на участок лесозаготовок, где работают заключенные под соответствующей охраной. Отступать назад было опасно, сзади все-таки могла быть погоня с собаками из города. Нужно было прорываться вперед. Я поднял капюшон моего плаща, прикрепил впереди для камуфляжа большую еловую ветку, которая закрывала лицо, и медленно двинулся вперед, сожалея, что у меня теперь нет морского бинокля и проверенной дальнобойной малокалиберной винтовки, отобранной в прошлом году при аресте. С ними было бы много спокойнее. Думал ли я, что навыки веселых скаутских лесных игр окажутся для меня спасительными в этом опасном походе? Я медленно крался вперед, пригибаясь к земле, скользя от дерева к дереву и притаиваясь у кустов. Вот что-то мелькнуло впереди. Я замираю за кустом. Говор, шум шагов, темные человеческие фигуры показались и скрылись за деревьями. Опять ползком вперед. Неуклюжий плащ, тяжелая сумка, еловая ветка мешают и давят. Горячее солнце печет и сияет, пот заливает глаза. Рой комаров гудит у лица, руки сцарапаны при ползании. Но напряжение таково, что все это не замечается. Все дальше и дальше, зигзагами обходя опасные места, где рубили лес, выжидая и прячась, бегом и ползком, почти теряя надежду и опять ободряясь, я прорвался через опасную зону и опять вышел к болоту. Первое лесное препятствие было обойдено. Правда, мои следы могли еще почуять сторожевые собаки и догнать меня, но, на мое счастье, к вечеру небо покрылось тучами и начал накрапывать дождик, друг всякой пугливой и преследуемой лесной твари. Дождь уничтожал запах моего следа, и теперь я уже не боялся погони из города или лесозаготовительного пункта. Этот дождик порвал последнюю нитку моей связи со старым миром. Теперь я был заброшен совсем один в дебри тайги и болот и предоставлен только своим силам и своему счастью. Теоретически, плохо было мне спать в эту ночь. Дождевые капли монотонно барабанили по моему плащу, пробиваясь сквозь ветки ели снизу, просачивалась влага почвы, в бок кололи всякие сучки и шишки. Костра я, конечно, не решался разводить, но вопреки всему этому спал я превосходно. Первый сон на свободе — это ли не лучшие условия для крепкого сна? Часа через 3-4 стало светать, и, несмотря на дождь, я бодро выступил в поход. Тяжелый набухший плащ, оттягивающая плечи сумка, мокрая одежда, насосавшиеся влаги сапоги — все это отнюдь не делало уютной моей прогулки. Но, несмотря на все это, километры откладывались за спиной вполне успешно.